Глава шестая. Достаточно удалясь от дома, чтобы не бояться погони, я остановился. Пот лил с меня градом от волнения, быстрого бега и двойного платья. Зайдя в темную нишу какой-то стены, я сбросил камзол и штаны, оставшись для безопасности в одном женском платье и покрыв тщательно голову платком. Пройдя несколько шагов по незнакомой мне улице, я заметил, что за мной следит какой-то человек, по сложению и походке, казавшийся духовным. Дойдя до угла, он свистнул. Не успел я свернуть в переулок, как был окружен человеками шестью в масках без фонаря. Накинув мне на голову что-то, что мешало мне крикнуть, меня подхватили на руки и понесли, несмотря на мое болтание ногами по их животам. Увидя скоро тщетность моего сопротивления, я перестал биться, предавшись своей судьбе. Шли мы довольно долго по улицам, потом, судя по гулкости шагов, по коридорам. Наконец меня поставили на ноги и сняли повязку. Я был в полной темноте и, по-видимому, один. Протянув руку в одну сторону, я нащупал стул, в другую – стену. По стенке я добрался до постели, на край которой и сел, не зная, что будет дальше. Вскоре оказалось, что я не один в комнате. Чьи-то полные мягкие руки осторожно до меня дотронулись, как бы желая расстегнуть лиф. И я услышал шепот. «Не бойтесь, прелестная девица, не бойтесь! Вы в безопасности! Вы встретите только любовь и почтительность!» Меня почти совсем раздели. Так как я устал и хотел спать, то я без церемоний протянулся на кровати у стенки. Шепот продолжался с поцелуями. «Как я счастлив, что вы снизошли на мои моления и согласились воспользоваться этим скромным ложем!» Руки проводились по моим плечам, груди, спине, талии. Вдруг мой собеседник вскочил, как ужаленный, заскрипев кроватью. «Святая Дева! Сын Божий! Чур меня! Искушению да не поддамся!» Так как я молчал и не шевелился, то благочестивый партнер снова предпринял разведки, не более утешительные. Тогда я сказал, прервав молчание, «Сударь, вы не ошибаетесь и не введены в соблазн. Я действительно далек от того, чтобы быть девицей. Но раз я здесь, я все-таки побуду до утра, чтобы не подвергать вас и себя риску. Когда все пойдут к заутрене, я понял уже, где я, незаметно выйду». Пораженный брат после безмолвия проговорил. «Вы правы, сын мой, и Господь, притворивший воду в вино, вам поможет завтра выйти незаметно. Теперь же, пожалуйста, останьтесь на этом, хотя и узком, ложе. Исполненная заповедь гостеприимства поможет мне забыть о моей неудаче». «Аминь», — ответил я, поворачиваясь лицом к стенке.